Глава 22. Воссоединение семьи. Уинтроус моргнул с ресниц дождь, вглядываясь вдаль. «Не понимаю», — повторил он вполголоса. Это была просто высказанная вслух мысль, он даже вздрогнул, когда ему неожиданно ответила Этта. Оказывается, за шумом ливня, колотившего по палубе, он попросту не услышал, как она подошла. «Не пытайся угадать, что там произошло», — сказала она. «Кеннет сам все объяснит, когда мы снова увидимся». «Но я просто хотел бы понять, что случилось», — проговорил он упрямо. Он безутешно смотрел на огненно светящееся пятнышко, обозначавшее местоположение совершенного. Уинтроу видел и знал, что там состоялась битва. Однако смысл происшедшего от него по-прежнему ускользал. Что за глупость подвигла совершенного пойти и против морских змей, и против проказницы? Почему возник огонь, и что побудило Кеннета бросить на произвол судьбы столь ценную добычу? Удалось ли ему взять пленников? Сколько вопросов и ни единого ответа. Душа у Уинтроу поистине готова была разорваться на части от невозможности немедленно все выяснить. Тем временем шторм, медленно собиравшийся с самого утра, наконец разразился. И вот ливень серым колышущимся занавесом повис между ними и пылающим совершенным. Уинтроу мерз и мокнул на палубе, но не мог отвести глаз от погибавшего корабля. Корабля, снаряженного его семьей, чтобы его спасти. Там, вдалеке, уходили на дно все их надежды на выкуп и освобождение. Дождь тек по лицу Уинтроу, спасибо ему, иначе, наверное, пришлось бы скрывать слезы. «Пойдем вниз», — предложила Этта и положила теплую ладонь ему на руку. Уинтроу повернулся и посмотрел на нее. «Этта! Единственное утешение, еще остававшееся ему в этот мучительный час. На ней был непромоканец, принадлежавший здоровяку Суркору. Настроенной худенькой Этте штормовая роба висела мешком. Этта смотрела на Уинтроу из-под капюшона, слишком глубокого для ее головы. Все-таки несколько капель дождя достигли ее лицо и драгоценными алмазами украсили ресницы. Вот она моргнула, и эти капли побежали по ее лицу наподобие слез. Уинтроу смотрел на нее, и плотское желание боролось в нем с невозможностью это желание высказать. Она снова потянула его за руку, и на сей раз он ей позволил увести себя прочь. Суркор отдал в ее распоряжение собственную каюту. На столе уже курился чайник, а подле него стояли две чашки. Значит, это все приготовила и только потом отправилась звать Уинтроу. Она указала ему на стул, и он сел, чувствуя, как с него течет. Это повесило непромоканец на отведенный для него гвоздик. Некогда эта каюта принадлежала Кеннету. В ней до сих пор сохранялось кое-что из обстановки. Местами же страсть Суркора ко всему яркому и эффектному уже перебивала наследие более сдержанных вкусов прежнего капитана. Так стол, изысканный в своей простоте, был покрыт вышитой скатертью с пушистыми кисточками. Этта отряхнула влагу с волос и присела. «Вид у тебя, как у бродячей собаки», — сообщила она Уинтроу, — «такой же горестный». Налив чаю, она пододвинула ему чашку, добавив укоризненно: «Может, объяснишь, с какой стати я должна тебе напоминать, чтобы ты просто верил в Кеннета? Что бы ни случилось, мы должны полагаться на его суждение и верить, что оно справедливо. Помнится, когда-то ты мне говорил, что он, вне всякого сомнения, избранник Са. Ты что, больше в это не веришь?» Уинтроу отпил чаю, приятно горячего, сдобренного ароматной корицей. Как неплохо было ему сейчас! Оказывается, он способен испытывать удовольствие. Видно, это хорошо знала, что мелкие чувственные радости иной раз бывали наилучшим лекарством против самого глубокого страдания духа. «Я больше не знаю, во что верить», — с бесконечной усталостью проговорил Уинтроу. «Я видел добро, которое он повсюду творит. Он — могучий заступник свободы. С ним людям живется легче и веселей. Я знаю, что он давно мог бы выстроить себе великолепный дом и наполнить его слугами и всяческой роскошью, и народ воспринял бы это как должное. Но он продолжает плавать, искоренять работорговцев и освобождать порабощенных. Зная все это, могу ли я сомневаться в величии его духа? А ты, стал быть, сомневаешься? Уинтроу вздохнул. Да, временами. Иногда по вечерам я пытаюсь размышлять и медитировать. Так вот, когда я силюсь определить свое место в мире, картина упорно не сходится. Он убрал с лица мокрые волосы и честно посмотрел Эти в глаза. В Кеннете чего-то недостает. Я это чувствую, только назвать не могу. По ее лицу скользнула тень гнева. А может, сказала она, это не в Кеннете, а в тебе самом чего-то недостает. Может, твоя вера просто слабеет по мере того, как путь, предначертанный тебе Са, заводит тебя туда, куда ты не хочешь идти? Уинтроу даже растерялся. Он совсем не ждал от нее подобного упрека. И подавно не ждал, что сказанное это и прозвучит настолько правдиво. А она продолжала. «Верно, у Кеннета есть свои недостатки. Но нам следует судить его по достигнутому, по тому, чего он добивается, невзирая на свои собственные муки и сомнения». Ее взгляд стал обвиняющим. «Или, по-твоему, человек, творящий добро, сам обязан немедленно стать совершенным?» «Каким бы ни было орудие, рука Са остается верна», — пробормотал Уинтроу. Однако мгновением позже его все-таки прорвало. «Но объясни, для чего ему потребовалось отнимать у меня мой корабль? И не просто отнять, но еще и превратить проказницу в какое-то создание, которое я даже узнать не могу. Зачем ему потребовалось убивать тех, кто хотел просто попытаться забрать нас с ней домой? Не понимаю этого, это. И никогда не пойму. Может, все дело в том, что ты с самого начала настроился не понимать?» Она неотступно смотрела ему в глаза. «Я вычитала в книжке, которую ты дал мне, что произнесенные нами речи ваяют нашу реальность. Ну так посмотри на то, что твои слова сотворили с нашей реальностью. Ты все так изложил, как будто весь мир ополчился против тебя. Твой корабль, говоришь? Ой, Ли, ты так уверен, что она непременно была твоей или вообще чьей-то? Может, следует считать ее живым существом, оказавшимся заточенным в неподобающем теле и к тому же провозглашенным чьей-то собственностью? По-твоему, Кеннет ее изменил? А что, если он просто выпустил ее на свободу, предоставив ей быть той, кем она на самом деле является? Вот видишь, мы ничего не можем утверждать с определенностью. Тем не менее, ты успел уже решить, что тебя всячески обошли, ты нянчишься со своими обидами и якобы учиненной над вами несправедливостью. Ты еще начни себя жалеть, ты еще поплачь о себе». Судя по голосу, она сердилась все больше, и вот, наконец, это отвернулось, осуждающе поджав губы. «Я-то собиралась кое-чем с тобой поделиться и думала, что это станет нашим секретом. А теперь думаю, а надо ли? Чего доброго ты и это умудришься вывернуть наизнанку». Уинтроу только и оставалось, что молча смотреть на нее. Хотя в ее преображении была и его заслуга, все-таки происшедшие с нею перемены не могли его не изумлять. По крайней мере, она уже не накидывалась на него с кулаками, если он ей перечил. Собственно, в том и не было нужды, язычок-то у нее был острее любой бритвы. Уинтроу отдавал должное ее уму, уважал ее хитрость и мужество, причем с самого первого дня их знакомства. Теперь же ее ум, так сказать, подвергся огранке, а храбрость стала опираться на моральные ценности, и от этого чудесным образом расцвела ее красота. Уинтроу положил руку на стол, ладонью вверх, дескать, сдаюсь. К его полному и окончательному изумлению это дотянулось и накрыло его руку своей. Она сжала пальцы и улыбнулась. Уинтроу, только что любовавшийся ею, вдруг понял, что красота не имела пределов. Ее лицо прямо-таки озарилось неожиданным внутренним светом. Она наклонилась близко к нему и не выговорила, а скорее выдохнула: «Я беременна, Уинтроу. Во мне дитя Кеннета». Знать бы ей, что эти слова захлопнули между ними несокрушимую дверь. Уинтроу почувствовал себя навеки отъединенным от ее красоты, от этого света на ее лице. Она принадлежала Кеннету, И так было всегда и будет вовеки. А Уинтроу вековать век одному. Сначала я была не вполне уверена, продолжала она, просто начиная с одной прекрасной ночи, я все время чувствовала, так оно и есть. И вот сегодня, когда он отослал меня прочь, чего он никогда раньше не делал, я подумала, что всему должна быть причина. Тогда я взяла нитку с иголкой и подержала у себя над ладонью. И знаешь что? Иголка принялась так раскачиваться, что никаких сомнений у меня уже не осталось. Все говорит о том, что я ношу его сына, будущего мужчину, наследника. Она выпустила руку Уинтроу и гордо накрыла ладонью свое чрево, но его взгляд по-прежнему плоское. Уинтроу уже понял, что настоящие глубины несчастья еще не были им изведаны. «Ты, наверное, очень радуешься», — выдавил он сквозь отчаяние, перехватившее горло. Ее улыбка чуть-чуть потускнела. «И это все, что ты мне можешь сказать?» — спросила она. «Не так. Это было все, что он посмел ей сказать. Прочие его соображения высказывать вслух определенно не стоило». Уинтроу прикусил язык и лишь молча, беспомощно смотрел на нее. Она чуть заметно вздохнула и отвела взгляд. «Я-то ждала от тебя...» «Глупость какая! Просто Кеннет так часто называл тебя своим пророком, что я...» «Только не смейся! Вообразила, будто ты, узнав, что я ношу сына пиратского короля, скажешь мне, я не знаю, какие-то слова, предсказывающие его будущее величие, или...» Это умолкло и слегка покраснело. Прям как в старых сказках, — выдавил Уинтроу, — появляется гадатель и прорицает чудесную будущность. Она отвернулась. Ей стало неловко из-за того, что она, кажется, слишком уж размечталась о необыкновенной судьбе для своего чада. Уинтроу уже храбро попытался загнать подальше обиженного мальчишку, которым он себя в данный момент чувствовал, и поговорить с этой, как полагалось мужчине, более того, жрецу. «Я не буду пророчествовать», — сказал он. «Я не чувствую никакого предвидения, дарованного Са. Я только знаю, что если этому ребенку вправду суждено нечто значительное, своим величием он будет обязан не только отцу, но и тебе. Я вижу это в тебе, причем прямо сейчас. Что бы ни говорили о твоем отпрыске другие люди, что бы они ни видели в нем, в твоем сердце он всегда будет царить». Ты сама прежде всех сумеешь определить истинную цену этой личности и сможешь понять, что величайшее в ней — это ее самость. Дети вырастают удачными, когда родители умеют понять их и принять. А ты это умеешь. У твоего ребенка будет хорошая мать, это. Надо же, его слова так растрогали ее, как будто он ее сознает, что напророчил. Она прям засветилась от счастья. «Жду не дождусь посмотреть», — сказала она. «Какой вид станет у Кеннета, когда я ему расскажу?» Уинтроу набрал полную грудь воздуха. Он испытывал необъяснимую уверенность, вернее, объяснимую наитием свыше. Воистину, только Са мог вдохновить его сказать Этти. «Я бы все же тебе посоветовал подержать этот секрет пока при себе. У Кеннета сейчас столько разных забот и хлопот. Обожди лучше момента, когда твоя новость придется действительно к месту». Она поразмыслила, потом медленно, с сожалением кивнула. «Да, пожалуй, ты прав». Уинтроу, впрочем, весьма сомневался, вспомнит ли она его совет, когда увидит своего капитана. И налетел шторм, который с самого утра обещали низкие тучи. Совершенный поднял голову, пробуя на вкус дождь. Самый последний дождь, который ему суждено было изведать. Резкая волна, поднятая ветром, билась о корпус, но как следует раскачать его не могла. Он уже слишком отяжелел и, принимая воду, оседал все глубже. Удары изнутри в крышку люка постепенно делались все слабее. Горючее масло, подожженное Кеннетом, шипело и коптило, заливаемое дождем, однако продолжало гореть. Время от времени слышался треск, это рушились на палубу куски снастей и рангоута, подточенные огнем. Примечание. Рангоут — совокупность надпалубных конструкций и деталей судового оборудования, предназначенного на парусных судах для постановки и несения парусов, мачты, реи, бушприты и так далее. Конец примечания. Совершенный ни на что не обращал внимания. Его душа постепенно погружалась в такую темную бездну, с которой океанские глубины смешно было равнять. А там внутри его плакала янтарь, и ему тяжело было это слышать. До этого момента он даже не понимал, как сильно, оказывается, успел к ней привязаться. К ней, и к Клефу, и к Брэшену, который так гордился, что стал его капитаном. Это были лишние мысли, и совершенно отогнал их прочь. Он не должен был им поддаваться. Тем не менее, он чувствовал, что корабельная плотничиха пробралась почти к самому форштевню, настолько близко, насколько это было возможно, под палубой. Превозмогая боль от ожогов, она ползла в холодной воде, постепенно наполнявшей его трюмы. Совершенный даже пожелал ей поскорее захлебнуться в этой воде. То был бы сравнительно милосердный конец. Но она все не умирала. Она гладила его необъятный киль и все говорила, что-то говорила. Совершенный отстранился от нее, не желая допускать соприкосновений душ. И вот тут его ткнул носом морской змей. «Ну ты и дурак», — презрительно заявил он. «Неужели ты просто так позволишь им это сделать с собой? Очнись, недоумок. У тебя не меньше права на жизнь, чем у нее». «Как и право на смерть», — огрызнулся совершенный. И тут же пожалел, что заговорил, потому что теперь ему было некуда деться от голоса янтарь, полного страдания и предсмертной тоски. «Совершенный, совершенный», — звала она, — «я не хочу умирать, не хочу так умирать. Я еще не сделала то, что призвана совершить. Пожалуйста, кораблик, не делай этого, пожалуйста». Она плакала, и ее слезы обжигали похлеще змеиного яда. «Право на бессмысленную и бесполезную смерть нет ни у кого», — заявил змей. И теперь совершенно узнал его голос. Это был тот, кто всячески издевался над собратьями, когда они набросились на корабль. Он снова подтолкнул совершенного. «Ну что за назойливость? Смерть — это самое осмысленное и полезное, что я могу сделать для Кеннета», — сказал совершенный, «больше ради того, чтобы этим напоминанием укрепить свой дух. А то что-то его сосредоточение и решимость стали ослабевать». Змей уткнулся головой в кренящийся борт корабля и с силой нажал. «Мне, — сказал он, — дела нет ни до каких твоих кеннетов. Когда я рассуждаю о пользе, я имею в виду пользу, приносимую твоему роду. Молния похваляется, будто она одна способна отвезти нас домой и защитить. Что-то я не очень ей верю. Да и воспоминания мои сплошь свидетельствуют о многих защитниках и провожатых. Вот я и думаю, там, где справится один, двое справятся уж точно не хуже, ведь так? И что ей взбрендило непременно убить тебя, чтобы потрафить этому, как его, Кеннету? Какое вообще вам обоим может быть до него дело?» «Она желает мне смерти, чтобы потрафить Кеннету», — медленно повторил совершенный, силясь понять, откуда могла взяться подобная чушь. «Верно, Кеннет пожелал, чтобы он умер, но пожелал с горем и грустью. И каким образом в это дело затесалась проказница или молния, или как там она теперь себя называла? Объяснение напрашивалось только одно. Она возжелала Кеннета для себя и хотела разделаться с совершенным, чтобы избавиться от соперника. Получается, Кеннет его обманул? Он обрек его на смерть, чтобы остаться с проказницей? Какая непотребная мысль! Какое страшное потрясение!» «Убирайся!» — рявкнул он на змея. «Я сам решаю, жить мне или умереть». «А кто ты такой, чтобы решать?» — осведомился змей. «Я совершенный. Парагон из семьи Ладлаков». Это имя всегда служило ему амулетом, позволявшим держать прочие личности под спудом. Змей плотнее прижался к нему и потерся кожей о корпус, словно ласкаясь, и поинтересовался: «А еще кто ты?» Глубоко внутри себя совершенный вдруг почувствовал прикосновение обнаженных рук янтарь. «Нет!» — завопил он, обращаясь сразу к обоим. «Нет, я просто совершенный, из семьи Ладлаков, и больше никого здесь нет!» Но в потемках его души, во мраке более глубоком, чем может вообразить себе человек, уже зазвучали иные голоса. И янтарь наконец-то вслушалась в них.